Виталий Сироклинов. Британец. Одна девочка-отличница приехала из жаркой Киргизии в заснеженный и морозный Алтай. У себя на родине она выучилась на междугородного связиста и мечтала, что будет соединять между собой города и страны, чтобы люди, которые жили далеко друг от друга, могли услышать собеседника по телефону, будто он находится совсем неподалеку. В те времена еще не было никаких мобильных телефонов, а для междугородного звонка нужно было позвонить дежурному оператору на станции, чтобы он щелкнул тумблером и зарезервировал линию именно для этих двух абонентов. А вот таким операторам, их тогда называли ласково дежурами, и была та девочка-отличница из далекой жаркой республики, попавшая в маленький алтайский городок по распределению сразу после техникума. В Сибири девочка постоянно мерзла и никак не могла привыкнуть к морозам, кутаясь в свое тонкое пальтишко, потому чуть не заплакала, когда увидела однажды прямо у служебного входа маленького и не слишком пушистого котенка с надломленным ухом, который жался у двери и уже даже не пищал. Это был кот породы британская короткошерстная, но девочка этого не знала, потому что ей было не до выяснения таких тонкостей. Сначала надо было согреть и накормить котенка. На работе на девочку сразу накричал начальник, возмущенный тем, что в их почти стерильную комнату, где на работоспособность тысяч телефонных ячеек может повлиять любая пылинка, и уж тем более шерстинка, девочка притащила какого-то блохастого подобрыша, пусть уносит его куда хочет к таким же сумасшедшим друзьям-товарищам или немедленно увольняется к чертям кошачьим. У девочки в этом городе не было никаких друзей и товарищей, и она даже растерялась, не зная, что делать. Но вдруг к ним в эту самую почти стерильную комнату зашел молодой техник-связист, тестировщик оборудования, с которым она еще даже не была знакома, и сказал, что он все слышал, потому заберет до конца рабочего дня котенка к себе в кладовку. А если еще раз начальник попробует повысить на девочку голос, то сам отправится к тем самым кошачьим чертям. В итоге никто никого не уволил и не отправил к чертям, а когда девочка пришла после рабочего дня к своему защитнику, то увидела мирно посапывающего и уже накормленного и согретого котенка, для которого рукастый молодой человек даже устроил что-то вроде будочки из старых кожухов для оборудования. А еще техник сказал, что девочка не донесет котенка по такому морозу до дома, сама бы не замерзла, потому он сейчас договорится, чтобы их довезли на казенной буханке. И еще, сказал он, надо взять по пути котенку молока и всякой нормальной еды для мужика. Молодой человек каким-то чудом уже определил, что котенок мальчик, между прочим, в первый и последний раз в жизни угадав с полом. Потом он всякий раз ошибался, даже с прогнозом того, кто у него родится, мальчик или девочка. Это сейчас считается, что молоко для кошачьих вредно. Но в те времена мудростям не слишком доверяли, и если заведено было дедами кормить котов молоком, то так тому и быть. В тот вечер девочка со своим провожатым отстояли почти целый час в очереди за молоком, забрав последние пару стаканов со дна 32-литрового бидона, которые им налили в пакет. А дома девочка сначала накормила котенка, который беспрерывно хотел есть, а уж потом сделала гостю-помощнику омлет из остатков молока и последних трех куриных яиц, вывешенных в пакетике за окно, потому что холодильника у девочки не было. Гость уплетал омлет за обе щеки и сказал, что с холодильником надо что-то решать, нельзя так жить, зима в Сибири не вечная, всего 8 месяцев, надо заранее подготовиться к лету. И к лету у них с девочкой уже и вправду появился холодильник, а еще собранное из деталей радио и даже проигрыватель, на котором крутились пластинки на их свадьбе, на которую они даже позвали того злого начальника, который к лету подобрел и подарил их котенку за полгода выросшему во вполне взрослого красавца кота породы британская короткошерстная, пахнущий мятый мячик, который привез из турпоездки в Болгарию. Свадьбу они отпраздновали 18 июня, а 18 марта, ровно через 9 месяцев, у них родился сын. Это с ним отец не угадал, думая, что будет девочка. Девочка у них родилась через 3 года, и, конечно, отец был уверен, что в этот раз будет точно мальчик. Но мальчик, уже третий ребенок, братик старшего, родился еще через 3,5 года. Самым же болезненным из детей при этом был как раз старший, первенец, И однажды у него случился такой озноб после простуды, что ни таблетки, ни растирание спиртом не могли согреть ребенка. И тогда в лечение вдруг вмешался тот самый котенок. Конечно, не котенок, а уже здоровенный котище, на которого хозяин дома ворчал и даже ругал каждый раз, когда кот нагло делал свои дела не в лоток, а почему-то рядом со входной дверью, будто испытывал терпение хозяев. Но, говорят, это обычное дело у наглых британцев. И вот этот негодяй-кот вдруг забрался под одеяло к младенцу и прижался к нему так тесно, что никто его не стал прогонять. И у мальчика внезапно упала температура. Он согрелся, перестал плакать и уснул, порозовев и засопев, как совсем здоровенький ребенок. После этого, конечно, никто больше не ругал кота за любые его пакости. Кто же попрекнет спасителя и исцелителя? Через много лет тот болезненный мальчик, теперь вполне здоровый мужчина, увидит зимой на улице мерзнущего котенка, почти бесшерстного и голодного, и возьмет его к себе домой. Когда котенок вырастет, он окажется красавцем породы британская короткошерстная. Однажды отец выросшего мальчика, тот самый рукастый техник-связист, теперь пенсионер, увидит кота в видеотрансляции своего сына. Теперь, чтобы поговорить друг с другом, не нужны дежурные операторы, достаточно запустить нужный мессенджер. И удивиться, сказав, что его кот точь-в-точь тот котище, который когда-то спас ему в младенчестве жизнь, даже кончик уха такой же надломленный. «Жаль», — сказал он, — «этого персонажа не может увидеть твоя мама. Та самая девочка из жаркой республики, она была бы рада встретиться с этим хулиганом, близнецом нашего с ней котенка». «Ты только не ругай своего наглеца», — сказал сыну отец-пенсионер. «Эта порода гордая и строптивая, но с ними как-то уютно и надежно. Они не предадут». И я, старший сын той девочки и ее нежданного спасителя, моего отца, конечно, не ругаю нашего кота, который, как и его предшественник, нагло игнорирует лоток. Что бы я ни предпринимал, кот все равно поступает каждый раз по-своему, а мне остается лишь терпеть такое его поведение. Ведь у наглых британцев, говорят ветеринары, это обычное дело.